Последний снег сошел с земли и крыш. В последний путь бегут ручьи. А я им рад, будто еще малыш, и радость я ищу в глазах твоих, ищу в глазах твоих. Но до весны тебе я вижу нет. Нет дела, пусть растаял снег. Всю зиму я мечтал нарвать букет и подарить единственно тебе, единственно тебе. Зазря. Ради чего мне портить лес? Пусть их родит весенняя земля, пускай их дарит. Только не тебе, но только не тебе. Ну что же ты? Последний снег сошел с земли давно. Апрель увел